Дрессировка осла. Жил однажды человек, у которого был замечательный осел. Хозяин очень любил своего осла, хотя тот совершенно его не слушался. Тогда человек отвел животное к знаменитому дрессировщику и спросил, можно ли сделать скотину послушнее. «Конечно», — ответил дрессировщик, — «оставьте его на несколько дней у меня, а когда вернетесь, то просто не узнаете своего осла». Уходя, хозяин обернулся, чтобы попрощаться с дрессировщиком, и увидел, что тот бьет не сильно животное по голове. «Эй, я же просил тебя обучить осла, а не убить!» — сердито сказал хозяин, на что дрессировщик ответил. — Иногда просто нет другого способа привлечь их внимание. Завещание. Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: — «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помню две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то ни пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом. На этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе. Никогда, никому, ничего не обещай. Идеальный верблюд. Много лет тому назад четверо ученых путешествовали с караваном через пустыню Кавир. Вечером они все вместе сидели у большого костра и делились впечатлениями. Все они восторгались верблюдами. Поистине, непритязательность верблюдов, выносливость, сила и непостижимое терпение изумляли. «Мы все владеем пером», — сказал один из них. — «Давайте напишем или нарисуем что-нибудь в честь верблюда и прославим его». С этими словами он взял пергаментный свиток и направился в шатер, где горела лампа. Через несколько минут он вышел и показал свое произведение друзьям. Он нарисовал верблюда, встающего после отдыха. Рисунок так хорошо удался, что верблюд казался живым. Второй вошел в шатер и вскоре вернулся с кратким деловым очерком о тех преимуществах, которые приносят верблюды к каравану. Третий написал очаровательное стихотворение. Наконец, четвертый отправился в шатер и попросил его не беспокоить. Прошло несколько часов, огонь в костре давно погас, и друзья уже заснули, а из слабо освещенного шатра все еще доносился скрип пера и монотонное пение. Напрасно друзья ждали своего товарища целых три дня. Шатер спрятал его так же надежно, как земля, что сомкнулась за Аладдином. Наконец, на пятый день наиприлежнейший из всех прилежных вышел из шатра. Черные тени обрамляли его глаза, щеки впали, подбородок оброс щетиной. Усталой походкой и с кислым выражением лица, будто съел зеленых лимонов, он подошел к друзьям и с досадой бросил перед ними связку пергаментных свитков на ковер. На внешней стороне первого свитка было написано крупными буквами во всю ширь: «Идеальный верблюд» или «Верблюд, каким ему надлежит быть». Качество, а не количество. У одного высокого китайского чиновника был единственный сын. Рос он не глупым мальчиком, но был неусидчивым, и чему бы его ни пытались научить, он ни в чем не проявлял усердия, и знания его были лишь поверхностны. Он умел рисовать и играть на флейте, но безыскусно, изучал законы, но даже писцы знали больше него. Отец, обеспокоенный таким положением, отдал его в ученики известному мастеру боевых искусств, чтобы сделать дух сына твердым, как и полагается настоящему мужу. Однако юноше вскоре надоело повторять однообразные движения одних и тех же ударов. Он обратился к мастеру со словами: «Учитель, сколько можно повторять одно и то же движение? Не пора ли мне изучать настоящее боевое искусство, коим так славится ваша школа?» Мастер ничего не ответил, но позволил повторять движения за старшими учениками, и вскоре юноша знал множество приемов. Однажды мастер подозвал юношу и передал ему свиток с письмом: «Отнеси это письмо своему отцу». Юноша взял письмо и пошел в соседний город, где жил его отец. Дорога в город огибала большой луг, посредине которого какой-то старик тренировал удар рукой. И пока юноша обходил по дороге луг, старик без устали отрабатывал один и тот же удар. «Эй, старик!» — крикнул юноша. «Будет тебе молотить воздух! Ты все равно не сможешь побить даже ребенка!» Старик крикнул в ответ, что пусть он сначала попробует его победить, а потом смеется. Юноша принял вызов. 10 раз он пробовал напасть на старика, и 10 раз старик сбивал его с ног одним и тем же ударом руки, ударом, который он до этого без устали отрабатывал. После 10-го раза юноша уже не мог продолжать бой. «Я бы мог убить тебя с первого же удара», — сказал старик, — «но ты еще молод и глуп. Ступай своей дорогой». Пристыженный, юноша добрался до дома отца и передал ему письмо. Развернув свиток, отец вернул его сыну. «Это тебе». Каллиграфическим почерком учителя на нем было начертано: «Один удар, доведенный до совершенства, лучше, чем 100 недоученных». Красавица. По дороге шла девушка, прекрасная, как фея. Вдруг она заметила, что следом за ней идет мужчина. Она обернулась и спросила: «Скажи, зачем ты идешь за мной?» Мужчина ответил: «О, повелительница моего сердца! Твои чары столь неотразимы, что повелевают мне следовать за тобой. Про меня говорят, что я прекрасно играю на лютне, что посвящен в тайны искусства поэзии, и что умею в сердцах женщин пробуждать муки любви. А тебе я хочу объясниться в любви, потому что ты пленила мое сердце». Красавица молча смотрела некоторое время на него, потом сказала: «Как ты мог влюбиться в меня? Моя младшая сестра гораздо красивее и привлекательнее меня. Она идет за мной. Посмотри на нее». Мужчина остановился, потом обернулся, но увидел только безобразную старуху в заплатанной накидке. Тогда он ускорил шаги, чтобы догнать девушку. Опустив глаза, он спросил голосом, выражающим покорность: «Скажи мне, как ложь могла сорваться у тебя с языка?» Она улыбнулась и ответила: «Ты, мой друг, тоже не сказал мне правду, когда клялся в любви. Ты знаешь в совершенстве все правила любви и делаешь вид, что твое сердце пылает от любви ко мне. Как же ты мог обернуться, чтобы посмотреть на другую женщину?» Кто должен измениться? Ученику, который постоянно всех критиковал, мастер сказал: «Если ищешь совершенство, стремись изменить себя, а не других. Проще самому надеть сандалии, чем покрывать ковром всю землю». Лошадь и осел. Шли лошадь и осел с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осел устал, кряхтит, еле дышит. «Будь другом, — попросил он лошадь, — помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Немного погодя, осел взмолился: «Мне уже не в моготу, помоги!» Но лошадь только ушами придет. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет, и в третий раз просит лошадь: «Помоги!» «Ладно, — согласилась лошадь, — кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый! — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих. Лягушки. Однажды лягушка из океана пришла и прыгнула в колодец. Там ее встретила лягушка, всю свою жизнь жившая в этом колодце. Она спросила: «Интересно, а откуда ты пришла?» «Я пришла из океана». Колодезная лягушка спросила: «А он больше, чем этот колодец?» Конечно, в ее глазах было недоверие, в ее уме сомнение: как что-то может быть больше, чем этот колодец, где я живу? Океанская лягушка рассмеялась и ответила: «Очень трудно сказать что-нибудь, так как там нет меры». Колодезная лягушка сказала: «Тогда я дам тебе меру, чтобы ты смогла это сделать». Она нырнула на четверть глубины колодца, 1/4 пути, и спросила: «Этого хватает?» Океанская лягушка засмеялась и сказала: «Нет». Тогда та нырнула на половину глубины колодца и спросила: «Этого хватает?» Океанская лягушка снова сказала: «Нет». Тогда та нырнула до самого дна колодца и торжествующе сказала: «Теперь ты не можешь сказать «нет».» Океанская лягушка сказала: «Ты можешь обидеться, а я не хочу быть невежливой, но ответ по-прежнему тот же. «Нет». Тогда колодезная лягушка сказала: «Убирайся отсюда, ты, лгунья! Ничего не может быть больше этого колодца». Мастер не знает. Искатель истины подошел к ученику и вежливо спросил: «В чем смысл человеческой жизни?» Ученик поискал в записях мастера и уверенно ответил: «Жизнь человека есть не более чем выражение изобилия Господа». Когда же этот вопрос искатель задал самому мастеру, тот ответил: «Я не знаю». Молитва и туфли. Набожный человек стоял на коленях в мечети, поглощенный молитвой. А другому верующему бросились в глаза его великолепные, искусно сотканные туфли с загнутыми носами. Он уже представил себе, как было бы прекрасно, если бы у него тоже были такие туфли. Шаг от мысли к делу часто бывает гораздо короче, чем обычно думают. Он подошел сзади к молящемуся и прошептал ему на ухо: «Ты же знаешь, что молитва не достигает слуха Господа, если ты молишься в туфлях». Верующий прервал свою молитву и также тихо прошептал в ответ: «Если моя молитва и не будет услышана, то мне, по крайней мере, останутся мои туфли».